Глава 6. Надежда на счастье. «Я думала, ты будешь к вечеру». После всех объятий и приветствий Мортон отправил детей помогать Зое накрывать на стол, а меня пригласил в кабинет. Дракон выглядел уставшим, будто снова преодолел долгий путь на крыльях. Но его взгляд оставался теплым и приветливым, даже когда мы остались наедине. «Ты не рада меня видеть?» Он улыбнулся и распахнул передо мной дверь. Я неопределенно пожала плечами и хотела войти в кабинет, но Джеспер неожиданно преградил мне путь рукой. «Ты не ответила. Просто не ожидала, что ты появишься так рано». «Жаль. Я надеялся, что ты ждала меня». «Ждала». Я взглянула ему в глаза. «Но вечером». «Ладно, оставим это». Его тон сменился на деловой. Джеспер положил на стол передо мной какие-то бумаги. «Обещанные новости». «Что это?» Я взяла бумаги и пробежалась глазами по тексту. «Какой-то договор наследования на имя Эвелин Олш. Твое законное имущество. Вернее, имущество Эвелин, положенное ей после смерти отца. Но ведь я не Эвелин», — напомнила я ему. «Пока что ты именно она». Джеспер вздохнул и прошелся по кабинету. «Я пока еще сам не знаю, как мы вывернем эту ситуацию в рамках нового закона. Признать настоящую Эвелин погибшей и отписать ее наследство ближайшим родственникам или согласиться с тем, что душа, занявшая ее тело, теперь является первоочередным наследником. Но в любом случае, пока этот вопрос не будет решен, ты будешь владелицей имени Эвелин и всего ее имущества». «Это странно», — сомнением протянула я. «С одной стороны, вопрос с жильем решался сам по себе. Судя по документам, Эвелин унаследовала от отца двухэтажный домик где-то на краю предела. Но с другой стороны, я хотела бы иметь отдельную от Эвелин личность, быть самой собой, пусть и в чужом теле». «Понимаю». Джеспер кивнул и с сочувствием взглянул на меня. «Но вокруг тебя творится столько странностей, что я уже готов ко всему». «Что значит «столько странностей»?» — вспыхнула я. Эти слова прозвучали как упрек, вызывая во мне волну негодования. «Магия огня, этот снег, твои знания», — перечислил Джеспер. «Я не виновата в снегопаде. Он начался уже после того, как ты нацепил на меня браслеты. Но до твоего появления в Амберфилде даже не слышали о снеге», — хмыкнул дракон. «Это не значит, что именно я стала причиной. Не нужно винить меня во всех грехах». «Я не обвиняю тебя», — Джеспер мягко улыбнулся, заставляя сердце болезненно сжаться. «Я просто говорю, что вокруг тебя творятся необычные вещи». Я отвела взгляд. Невозможно с ним разговаривать. Почему каждая наша беседа превращается в скандал? В кабинете повисло молчание, я рассеянно разглядывала документы о наследстве Эвелин, хотя мысли мои крутились исключительно вокруг дракона и моих к нему чувств. Я продолжала злиться, но понимала, что просто жду от него извинений. Если бы он только признал, что был неправ, если бы сказал, что зря сразу мне не поверил и заставил пережить 3 дня одиночества и страха, если бы вспомнил, что чувствовал ко мне, если бы. И что мне с этим делать? Я подняла бумаги и посмотрела на Джеспера. «Сохрани. Если закон признает тебе новый Эвелин, они пригодятся». «Я не хочу быть Эвелин», — тихо сказала я. «Все может решиться иначе», — ответил Джеспер. «И тогда я могу стать той, кем захочу? Разве можно стать кем-то, кем не являешься? Если никто вокруг не знает тебя настоящую, можно стать кем угодно». Джеспер прищурился и подошел ближе, не сводя с меня пристального взгляда. «Значит, для тебя уже поздно, Ева. Я знаю тебя истинную. Ты знаешь только Эвелин», — возразила я, а Джеспер вдруг рассмеялся. «Пусть я до последнего думал, что ошибаюсь, но ты совсем не похожа на Эвелин Олш». «Ну уж простите, что из меня не вышло скромной тихони, как тебе обещала мачеха Эвелин». Я обиженно поджала губы. «Разве я сказал, что это плохо?» Мортон протянул руку и коснулся моей щеки. «Я еще не встречал такой, как ты». «Такой странный?» — уточнила я, чувствуя, как от легкого прикосновения внутри растекается тепло. «Странный», — Джеспер кивнул. «И смелый. Сильный, решительный, невероятно красивый». «Это заслуга Эвелин». Я отчего-то начала ужасно смущаться и попыталась спрятать глаза. Но Джеспер легко потянул меня за подбородок, заставляя посмотреть на него. «Красота бывает не только внешне, Ева». Я сглотнула. Сердце колотилось, как сумасшедшее, ладони вспотели. Жар заливал щеки, а я снова тонула в темных глазах дракона. «Дядя Джеспер!» — из груди вырвался нервный смешок. Джеспер со вздохом отпрянул, но бросил на меня многообещающий взгляд. А у меня внутри все ходуном ходило. Разочарование и облегчение смешались в искристый коктейль, бегущий по венам. А Логан, так не вовремя решивший заглянуть в кабинет в поисках Мортона, уже стоял в дверях. «Обед на столе!» – явно копируя Зои, объявил он. «Хорошо, малыш, мы уже идем». Джеспер подал мне руку и помог подняться. Потом замер на мгновение, накрыв мои пальцы второй рукой, и отпустил. Но это мгновение сказало больше, чем любые слова, и в моей душе снова стал распускаться бутон наивной надежды.